Наша совместная жизнь возобновилась, и все было замечательно. А потом он снова уехал. И после этого... Да. Он вернулся домой, и все пошло прекрасно. Но для меня на самом деле, если говорить честно, все не было так прекрасно, как раньше. Все разъедало ржа. Я перестала задавать простые вопросы. Ну, знаешь, вроде как, что ты делал вчера вечером, с кем ходил в ресторан? Я отгородилась от целой части его жизни. А когда он уезжал, погружалась в работу. Это очень больно. В глубине, но не на поверхности. Поэтому сегодня утром я солгала нам обоим, тебе и себе, — говорит Джилл. Я сказала себе, что верю его словам, что когда его нет, все, что происходит, не имеет значения. Он — дитя иной культуры, мы равны. Но мне не понравилось, когда ты сегодня не пришел. Ворд, наконец, садится рядом с ней, обнимает. Джилл застывает, потом расслабляется. Кладет голову ему на плечо, но ее руки остаются лежать на коленях. «Я не такая, как он», — вздыхает она. «Если я делаю что-то такое, это не может ничего не значить». «Я бы не назвал тебя лгуньей», — говорит Ворд. «Сегодня вечером ты пришел не потому, что хотел увидеть меня. Ты пришел на работу». Ворд кивает. «Да, но не уверен, что в других обстоятельствах я не пришел бы», — говорит он через некоторое время. «Все так глупо и запутано. Не свободно я, а не ты. Но именно я спрашиваю, что ты намерен делать». «В данный момент, — отвечает Ворд, — я намерен спать». И тут раздается взрыв. Взрыв происходит где-то далеко, и их слуха достигает лишь грохот, низкий раскатистый звук, от которого вздрагивают окна и дрожат стеклянные балерины на кофейном столике, поднимает Ворда на ноги. Он выскакивает на террасу к ограде. Не видно ни огня, ни дыма, не слышно воя сирен. Покрывшись испариной, Ворд возвращается за телефоном, чтобы позвонить Микки, и слышит голос Джилл: «Смотри!» Еще один взрыв. На западе вырастает тонкая зеленая дуга и рассыпается сверкающим ливнем над крышами высотных зданий. Теперь все понятно. Фейерверк. Господи, бабах! На реке фейерверк. Какой-нибудь магазин проводит октябрьскую рекламную акцию. Какой-нибудь яхтовладелец устраивает званый вечер. Какой-нибудь богатенький парнишка из Нью-Джерси мается какой-то незаконной дурью на заднем дворе двухквартирного дома в Форт-Ли. В квартире звонит телефон. Микки. «Черт побери, Кон, меня прям-таки сорвало с дивана!» Фейерверк будто освободил все остальные городские шумы. Город оживает, наполняясь звуками сирен, гудков машин и далекими завываниями автомобильных сигнализаций. Ворд, все еще дрожа, закрывает раздвижное окно, задвигает занавески и падает на складной диван. Они засыпают одетыми, крепко обняв друг друга. Их будет телефон. На часах 4 утра. «Хью, а да не цо. Это входит в привычку», — шутит Джилл, подавая Ворду трубку. Ему что-то снилось, хотя он не может вспомнить, что именно, что-то неприятное и страшное. «Ворд, мэр их пробил!» — кричит главный детектив. Сразу становится ясно, что он снова не спал, но на этот раз он хотя бы не объявился лично. «Ворд! Они пробились-таки к президенту. Все носятся по столице, как куры с отрубленными головами, и все боятся, что за взрыв придется отвечать им. Так что одевайся», — командует Хью. «Сядешь на первый же рейс в Вашингтон, возьмешь такси до Белого дома». «Белого дома?» «Пойдешь не в сам Белый дом, а через вход с Пенсильвания-авеню в здание исполнительного управления. У ворот тебя встретят. Подписывай все, что дадут. Клянись ни с кем не говорить, кроме, разумеется, нас. Но тебе все расскажут. Так обещали. Ты получишь все ответы от некоего генерала Рурка». Глава 18. Последний раз Ворд был в Вашингтоне в 12 лет на школьной экскурсии. Тогда он, Мичум и еще 20 учеников 5 класса 2 дня обходили памятники и музеи, а по ночам в общих спальнях гостиницы играли в бутылочку и целовали девочек. «С тех пор все стало только хуже», — жалуется пожилой таксист с сильным южным выговором, по дороге в центр из аэропорта имени Рональда Рейгана. «Президент — ничтожество, Конгресс — не лучше. Черт, когда я был молод, можно было заехать на парковку возле Сената, не наткнувшись на эти поганые барьеры от бомб. Или зайти в библиотеку Конгресса без того, чтобы пятеро копов ощупали тебя с головы до ног. Вот и приехали, мистер. Белый дом. Построен гигантами, населен карликами». Ворд расплачивается, обходит бетонные барьеры, перекрывающие движение с Пенсильвания-авеню, и направляется к западным воротам. В прохладный день под голубым небом барьеры больше похожи на огромные цветочные горшки, праздничные украшения, но их предназначение не вызывает сомнений. Люди по-прежнему могут гулять перед Белым домом, кататься на роликах или носить транспаранты с протестами, но ездить здесь больше нельзя. По крайней мере, по радио не было ничего о взрывах в Нью-Йорке. Возле ворот из железных пик Ворд вспоминает слова учителя, сказанные 19 лет назад. «Во время инаугурации Эндрю Джексон открыл Белый дом для всех, кто хочет войти. Вскоре после этого застрелили Линкольна». Ворд нажимает кнопку интеркома на воротах. Столичные полицейские в застекленной будке за оградой внимательно рассматривают его, спрашивают фамилию. Других посетителей заводят на островок ожидания за воротами. Но когда Ворд называет себя, из будки выходит невысокая черноволосая женщина в зеленой военной форме. «Лейтенант Роберта Уайт, сэр», — представляется она, пожимая Ворду руку с профессиональной теплотой, не достигающей миндалевидных глаз. «Работаю с генералом Рурком в Наоу. Генерал просит извинить за изменение планов. Он был на работе до 5 утра, ЧП, и спрашивает, не согласитесь ли вы подъехать к нему домой». «ЧП?» — переспрашивает Ворд. «Все улажено. Машина на углу. Сюда, пожалуйста». «Что такое Наоу?» — спрашивает Ворд, бросая последний взгляд назад. Посетителей как раз пускают за ограду, предлагая записывать свои имена в регистрационном списке, оставив таким образом подтверждение своего присутствия. «Простите, сэр, это сокращение. Наоу означает «Национальное агентство по оценке угроз». На этот раз ее улыбка чуть более искренняя. Здесь все так привыкли к аббревиатурам, что разучились говорить нормально. Даже заказывая еду по вечерам, мы говорим «хочу ГЛП». «Гамбургер, лук и пикули», — догадывается Ворд. «Вы быстро схватываете, сэр». Черный крайслеровский седан с включенным мотором ждет на углу. При их приближении поднимается серое облачко выхлопа. Ворд хмурится. «Никогда не слышал о Национальном агентстве по оценке угроз». «Да почти никто и не слышал. Я могу ответить на все основные вопросы. Вы можете найти информацию в сети, но за разными подробностями к генералу. Наоу учреждено, чтобы оценивать угрозы, с которыми сталкивается страна, и реагировать на них», — объясняет лейтенант, словно цитируя заученную наизусть формулировку заявления о целях организации. «Мы определяем и обуздываем их, сэр. По крайней мере, таков лозунг. Мы согласовываем разведывательную информацию, полученную от других агентств, и наши эксперты разрабатывают стратегию обращения с этими угрозами». Ворд обдумывает услышанное. «Угрозы внутри страны? В основном за границей. Военные планы, ядерный терроризм, тяжелые снаряды. Но мы можем действовать и здесь». Ворд садится в машину. «Я всегда думал, что этим занимается ФБР или ЦРУ. Почему вы?» «В свое время я задавал этот же вопрос, сэр. Полномочия этих агентств более ограничены, чем наши. ФБР сосредоточивается на внутренних проблемах, ЦРУ остается за границей, а мы не добрались еще до Бюро по контролю за соблюдением законов об алкогольных напитках, табачных изделиях, огнестрельном оружии и взрывчатых веществах, и до секретной службы МО». Она заливается краской Министерства обороны. «Мы координируем всех. Как правительство. Немножко дублирования никогда не повредит». Видимо, это шутка. Машина, набирая скорость, разворачивается на Коннектикут-авеню и мчится к Потомаку, повторяя в обратном порядке путь такси. Ворд, вспомнив имена из списка Мичума, спрашивает: «Значит, если, например, Наоу беспокоит военизированные экстремистские формирования в Монтане, это будет считаться угрозой?» «Все будет зависеть от того, что они планируют», — отвечает красотка-лейтенант. «Знаете, сэр, кое-кто считает, что следующая война будет здесь. Полагаю, наши эксперты анализируют их деятельность, но это вне моей компетенции.